Глава 95. Пока они шли, тщательно выбирая маршрут, уже окончательно рассвело. Метров через 350 приятели с опозданием заметили еще один сфероид. Он летел с северо-запада, и неизвестно, успел ли их обнаружить. Рэм дернул напарника за рукав, и они упали в сухую траву за пару секунд до того, как сфероид пролетел над ними. Снижаясь, он прошел еще несколько десятков метров и нырнул за скученные заросли вечнозеленого кустарника, смоленистый запах которых разносился на всю округу. «Но мы их вычислили!» – прошептал Фред и захихикал. «Кого их, придурок? Ты понимаешь, что это может быть?» Улыбка сошла с лица Фреда, и он вздохнул. Один раз они с Рэмом уже сталкивались с подобным явлением. Но это случилось давно. Они были моложе и могли выпить вдвое больше, чем сейчас, а на утро пойти на задание. И вот так же, заметив в небе непонятные объекты, они проследили, куда те летают. А когда решили прийти в гости, сами не заметили, как потеряли сознание. Фред тогда обошелся 2 неделями в госпитале. У него была икота и постоянный жар. Рэм получил несколько ожогов. И хотя раньше вышел на амбулаторное лечение, с повязкой ходил еще 3 месяца. «Те были больше, Рэм. Значительно больше». «Неважно. Сейчас идем, заглядываем под куст и валим отсюда на полном приводе. Ты меня понял?» «Все, как ты сказал, приятель. Сейчас ты босс», – сразу согласился Фред. Они встали из травы и, перебегая из куста к кусту, добрались до благоухающих зарослей, за которыми намеревались увидеть нечто вроде ангара или хотя бы посадочной площадки. Но, увы, ничего не обнаружили. Не было даже следов на голой земле, только дерьмо, примерно 2-недельной давности. Какого-то животного. «Ну и что скажешь?» – шепотом спросил Рэм. «Степной козел, возможно, самец, потребляет сухую траву и хвойные кустарники». «Да я не об этом. Куда объект подевался?» «А мне откуда знать?» – пожал плечами Фред. «Куда-то он все же подевался, Рэм. Но хочу заметить, что он размером с нашу тачку. И если бы здесь было какое-то...» «А ну-ка, тихо!» – одернул его Рэм, придавливая к земле, потому что услышал какой-то шум. «Что там?» «А ты не слышишь?» «Слышу. Вроде мотор ревет». «Давай-ка обойдем эту полянку и посмотрим, что там шумит. Эти твои неопознанные объекты палкой на воде нарисованы, а вот движок надрывается вполне реально». Напарники обошли заросли и поспешили на звук автомобильного двигателя, который то набирал высокие обороты, то глох. Вскоре они вышли к накатанной в невысоких дюнах дороге, с которой, не вписавшись в поворот, соскочил военный внедорожник на пижонистой городской резине. Попав на рыхлый песок, он беспомощно буксовал и погружался все глубже, а его водитель ругался в открытое окно и продолжал давить на газ. «Пьяный!» – заметил Фред, кивнув на валявшуюся неподалеку свежую бутылку. «Военный чин!» – сказал Рэм. «Интендант, наверное». «Почему интендант?» «Рожа толстая, да и машина вон какая разодетая». В этот момент мотор внедорожника в очередной раз заглох, и было слышно, как водитель, перестав ругаться, разговаривает по телефону. «Ну, господин полковник, ну, дорогой вы мой, где я найду механиков, да еще срочно?» «Да, да, обещал, но не сейчас, когда все ведомства гребут военных специалистов». «Извините, я...» «Да нет, что вы, господин полковник, я не пьян, просто я устал, машину из песка выталкиваю. Прошу прощения». Примерно с минуту водитель только слушал, не решаясь прервать господина полковника. Но потом снова заголосил. «Но, сэр, я всего лишь майор интендантской службы, а не какой-нибудь инженер. Я могу достать рубщиков мяса, поваров, официантов, в конце концов. А с механиками? Да я ж никогда с ними не пересекался. Может, и выпивал пару раз, но не более». «Да, слушаюсь, сэр. Будет исполнено».